«Ну что ж», — дипломатично отвечала Вишня, — «если ваша матушка желает». «Как же, ведь она знает, что вы будете моей женой!» Вишня опустила глаза, рассматривая с задумчивым видом носок своего башмака. «Так это-то приглашение на обед вы считаете серьезным делом?» — лукаво спросила она. «Нет», — отвечал Леон. «Тут речь идет совсем о другом. Вы знаете, что хозяин обещал дать мне через 2 месяца место подмастерья?» «Да», — отвечала Вишня со вздохом, думая, что эти 2 месяца будут длиться целых 2 века. «Но так вот», — весело продолжал рабочий, — «теперь он передумал». «Как? Вы не будете им?» «Напротив! Я уже подмастерье!» «Неужели?» — воскликнула с изумлением молодая девушка. «Видите, Вишенка, в чем дело? Наш прежний подмастерье Антуан получил наследство и уехал на родину, а я занял его место». «И что же?» — спросила Вишня, начиная понимать. «Мы с Антуаном земляки. Я поручил ему продать мой клочок земли и привезти мои бумаги». «Значит, вы сами не поедете?» «Нет», — отвечал Леон. «А так как Антуан вернется через неделю...» Он остановился и со значением посмотрел на молодую девушку. «Ну?» — спросила она с притворной наивностью, тогда как ее сердечко принялось усиленно биться. «То, если вы согласны, мне кажется, — сказал Леон в смущении, — мы могли бы и повенчаться 2 недельки. Вишня покраснела и опустила глаза. «Это слишком скоро, — пролепетала она. «Напротив, очень долго, — отвечал Леон, пожимая маленькую ручку мастерицы. «Там увидим, — сказала она, — освободив свою руку. «Прощайте, Леон, до завтра!» «А не зайдете ли вы в Бурбонскую улицу?» «К вашей матушке?» «Да». «И расскажите ей про мои планы на завтрашний день». «Хорошо, зайду», — сказала Вишня. «До свидания, Леон!» Влюбленные обменялись долгим взглядом, пожали еще раз друг другу руки, и Вишня ушла с радостно бьющимся сердцем, при мысли, что счастье подвинулось ближе на 6 недель. Молодая работница повернула на улицу Сен-Мартен и уже почти дошла до бульвара, когда услышала, что ее кто-то зовет. «Здравствуйте, госпожа Вишня!» — сказал подле нее чей-то голос. Вишня обернулась и увидела остановившегося на тротуаре человека, который раскланивался с нею, сняв шляпу. Это был хилый, худощавый молодой человек с лицом изрытым оспой, но с веселым, умным взглядом и добродушной улыбкой. Он был маляр, которому его многочисленные неудачи доставили прозвище Гиньона. Гиньон — неудача, несчастье. Хотя его настоящее имя было Луи Вердье. Отец его, здоровенный Овернец, торговавший всяким старьем, видя его таким хилым и тщедушным, говорил, пожимая плечами: «Из него никогда не выйдет настоящего работника. Лучше уж покориться необходимости и сделать его художником». Почтенный торговец отдал сына в учение к живописцу-стекольщику. Гиньон сделался уже работником, когда на него посыпались со всех сторон всевозможные несчастья и всякие неудачи. Он был красивым малым, но в 20 лет оспа изрыла ему все лицо. Мать его, умирая, оставила ему наследство. Но его честный отец обокрал сына под предлогом, что художникам ничего не нужно. Встретив девушку, понравившуюся ему, он делал предложение, получал согласие, и в последнюю минуту неизвестно почему, вследствие какого-нибудь незначительного случая, из-за пустяков, все расстраивалось, и свадьба расходилась.